Ну, сейчас попытаюсь как-то съехать немножечко в другую сторону. Вот последние годы, да уже много лет, честно говоря, я занимаюсь литературным трудом. И, как ни странно, это возможно. То есть, когда-то мне казалось, что такого быть не может. Я не могу сказать, что я благоденствую там как-то. Но держаться на плаву и мне, и моей семье это помогает и позволяет. Главным образом, конечно, я занимаюсь переводами. И переводы – это тот, так сказать, постоянный хлеб, который… Вот, я перевожу книги, я перевожу все, я перевожу пьесы, я перевожу сказки, я перевожу теологию, я перевожу философию, я перевожу романы и так далее, и так далее. Вот. И вот поскольку я… Этих книг собралось очень много уже, и среди них много очень теологической литературы, вот меня… Время от времени приглашают на всякого рода межконфессиональные конференции за границу. Я, значит, вот приехал как-то я вот пару лет назад, да, уже, пожалуй, во Францию, в Бургундию. И там в городке Визле это все происходило. Городок Визле, вырос на холме. В средние века, в эпоху раннего средневековья, вокруг базилики Марии Магдалины XI века. И даже ратуши XVIII века кажется совершенно неприлично молодой постройкой в сравнении с этой средневековой застройкой. Эти стены помнят еще крестоносцев, помнят Ричарда «Львиное сердце», помнят Жанну д'Арк. И я подумал тогда, что в эпоху Жанны д'Арк, во времена Жанны д'Арк, эти стены уже были стариной. Вот как это странно. И я тогда не удержался и написал такое стихотворение. Оно называется «Бургундцам». «Бургундцы, вы предали Жанну. И предали Жанну огню. Но я сокрушаться не стану. Бургундцы, я вас не виню. Прощенным всего-то и надо красивую сказку сложить и в храме среди винограда печальные мессы служить. Да сбудется праздник весенний, пройдет по дорогам пыля, и пламенный след воскресенья уронит рассвет на поля. Да сбудется тверди дрожанье, и бледный прошествует конь. Ну что бы мы знали о Жанне, когда бы не этот огонь?